Глава 23. Илья Сергеевич встретил меня в своем кабинете с обычной профессиональной улыбкой, но я заметила, как внимательно он изучал мое лицо, словно пытаясь прочитать, что произошло с момента нашего последнего разговора. «Ольга Владимировна», он жестом пригласил меня сесть. «Судя по вашему звонку, у вас есть новости. Андрей хочет отдать нам квартиру», начала я без предисловий. Полностью, без всяких условий. Сказал, что не будет претендовать ни на что при разделе имущества. Брови адвоката поползли вверх. Он отложил ручку, которой делал заметки, и внимательно посмотрел на меня. В его глазах мелькнуло удивление, смешанное с настороженностью. «Интересно», — медленно произнес он, и я услышала в его тоне скептицизм. «А что послужило причиной такой щедрости?» «У него проблемы со здоровьем», – осторожно начала я, с трудом выговаривая слова. «Серьезные, и, видимо, это заставило его пересмотреть приоритеты». Илья кивнул, не настаивая на подробностях. Профессиональная этика не позволяла ему любопытствовать сверх необходимого, но я видела в его взгляде понимание. Он работал с достаточным количеством разводов, чтобы знать, как болезнь меняет людей. «Понимаю. Но нам нужно оформить это правильно». Он достал из стола чистый блокнот и начал набрасывать схему, движения резкие и деловитые. «Устное обещание в семейном праве имеет очень ограниченную силу, особенно когда речь идет о крупных активах». «Именно поэтому я и пришла», — сказала я, ощущая прилив решимости. «Как правильно все оформить, чтобы потом не было проблем, на случай, если он передумает?» Простая мысль о том, что Андрей может изменить свое решение под влиянием Ирины, заставила меня сжать кулаки до боли в костяшках. «Договор дарения доли в квартире. Немедленно». Илья записал что-то в блокноте, подчеркивая слова с особой силой. «Это позволит исключить жилье из раздела совместно нажитого имущества при разводе. Юридически квартира станет полностью вашей собственностью еще до вынесения судебного решения». «У нас есть время. Суд же в конце недели», – тревога сдавила горло. «Так близко к цели, и вдруг все может сорваться». «Именно поэтому нужно действовать быстро». Илья посмотрел на календарь на столе, и я увидела, как его лицо стало жестче. «Если мы подпишем дарственную завтра и сразу подадим документы в Росреестр, то к моменту судебного заседания квартира уже будет оформлена на вас. Это существенно упростит процесс. Мы обсудили технические детали. Кто будет заверять подписи, в каком порядке подавать документы в Росреестр, сколько времени займет переоформление. Илья работал четко, профессионально, но я видела в его глазах озабоченность, которая передалась и мне. А что с проблемами бизнеса, Андрея? Спросила я, вспоминая наш прошлый разговор и чувствуя, как внутри все сжимается от предчувствия новых неприятностей. Как это может повлиять на раздел имущества? Илья нахмурился, листая наши прошлые записи. Его пальцы быстро перелистывали страницы, и я увидела, как напряглись мышцы его челюсти. «Учитывая то, что вы рассказывали о долгах и возможном банкротстве, дарственное становится еще более важной», — сказал он серьезно, и холод в его голосе заставил меня вздрогнуть. «И если кредиторы подадут иски к моменту развода, они могут попытаться наложить арест на совместное имущество, включая квартиру». Кровь отлила от лица, и я почувствовала, как земля уходит из-под ног. «То есть нашу квартиру могут забрать за его долги?» Голос прозвучал чужим, испуганным. «Теоретически, да, если долги оформлены как семейные обязательства. Но если квартира будет оформлена на вас до подачи исков кредиторами, это существенно усложнит им задачу». Илья говорил осторожно, но я видела, что ситуация его серьезно беспокоит. Он постучал ручкой по столу, нервный жест, который выдавал его волнение. «К тому же, раз Андрей сам предлагает дарение, это покажет суду его добровольное решение». «А что с алиментами, если у Андрея не будет денег?» Страх за будущее Кати сдавил мне горло. «Алименты – это первоочередное обязательство», – – заверил меня Илья, и в его голосе прозвучала искренняя уверенность. «Даже при банкротстве они выплачиваются в приоритетном порядке, но сумма может быть пересмотрена в сторону уменьшения, если доходы должника действительно упали». Я закрыла глаза, пытаясь унять панику. Все рушилось так быстро, так неожиданно. «Когда можно будет забрать документы?» – спросила я, удивляясь твердости собственного голоса. «Завтра с утра». Илья закрыл блокнот с решительным щелчком. «И постарайтесь убедить мужа подписать как можно скорее. Времени у нас в обрез». Когда я выходила из офиса, ноги подкашивались. Начинался рабочий день, и я посмотрела на часы. Нужно было торопиться, чтобы не опоздать в офис. Но мысли путались, адреналин все еще пульсировал в венах. У нас важный проект. Меня ждали новые задачи, и я не хотела подводить команду. Рабочий день прошел как в тумане. Я старалась сосредоточиться на проекте торгового центра, отвечала на вопросы коллег, участвовала в совещаниях. Но мысли постоянно возвращались к завтрашней встрече с Андреем, к документам, которые могли изменить всю нашу жизнь, к страху, что он передумает в последний момент. Виктор Павлович заглянул к нам в отдел ближе к вечеру. «Ольга, отличная работа с презентацией», — сказал он. «Заказчик просил передать благодарность лично вам». Я улыбнулась, ощущая неожиданный прилив гордости среди всех переживаний. Как давно я не слышала таких слов. В последние годы брака все мои достижения казались Андрею чем-то само собой разумеющимся, не заслуживающим особого внимания. «Спасибо», — ответила я, чувствуя, как внутри загорается теплый огонек уверенности. «Было интересно работать над такой задачей». «У нас еще несколько проектов в планах», — добавил директор. «Думаю, вы справитесь с ними не хуже». Домой я ехала с противоречивыми чувствами. С одной стороны, радость от признания на работе, с другой – тревога о завтрашней встрече. Если все пройдет хорошо, квартирный вопрос будет решен навсегда. Если нет, такси остановилось у нашего подъезда как раз в тот момент, когда сумерки окончательно сгустились. Я расплатилась с водителем и направилась к входу, доставая ключи. В голове крутились планы на завтрашний день, список вопросов, которые нужно обсудить с Андреем. И тут я ее увидела. Ирина стояла у подъезда, прислонившись к стене. В длинном темном пальто, с растрепанными волосами, она выглядела совсем не так элегантно, как в торговом центре. Лицо бледное, глаза красные от слез, в руках пакет. Вид у нее был отчаянный, загнанный. «Вот ты и заявилась!» Она оттолкнулась от стены и шагнула мне навстречу, и в ее движениях чувствовалась едва сдерживаемая агрессия. «Думаешь, очень умная? Думаешь, переманила Андрея обратно?» Я инстинктивно отступила на шаг, чувствуя исходящую от нее враждебность. Адреналин снова хлынул в кровь. «Ирина, что ты здесь делаешь?» — сказала я, стараясь говорить спокойно, хотя сердце колотилось как бешеное. «Тебе нужно домой». «Не смей мне указывать!» Она повысила голос, и я увидела, как несколько прохожих обернулись в нашу сторону с любопытством и тревогой. «Это ты во всем виновата! Ты настроила его против меня, наговорила гадостей!» В ее голосе звучала истерика, и это пугало больше, чем крики. «Я ничего не говорила». Я попыталась пройти к подъезду, но Ирина преградила мне путь, расставив руки. «Ирина, пожалуйста, успокойся. У меня защитное предписание». «Плевать мне на это предписание!» Она практически кричала теперь, и слюна брызнула из ее рта. «Ты разрушила нашу семью. Андрей был счастлив со мной. А ты, как змея, подползла и все испортила». Из пакета в ее руках что-то вывалилось на асфальт. Ирина наклонилась, подняла предмет. Оказалось, это яркая погремушка в форме мишки. Ее руки тряслись от ярости. «Знаешь, что это?» Она потрясла погремушкой. «Это для моего ребенка. Для нашего с Андреем ребенка. А ты хочешь лишить его отца?» «Ирина, я ничего не хочу лишать». Начала я, украдкой осматриваясь в поисках защиты, но, как назло, ни ветки, ни ничего, что могло напугать ненормальную, не было. «Лгунья!» Она замахнулась погремушкой, и я инстинктивно уклонилась, чувствуя, как по спине прокатывается волна ужаса. Игрушка со звоном упала на асфальт. Звук показался оглушительным в вечерней тишине. «Ты? Совсем крыша поехала?» — рявкнула я, доставая телефон. «В твоем положении устраивать такие сцены. Ты как?» «Скажи, как сумасшедшая?» В глазах Ирины появились опасные огоньки. «А ты знаешь, что такое бороться за свою семью? За свое счастье?» Она наклонилась к пакету и достала еще одну игрушку, мягкого зайчика. Ее движения стали резкими, неконтролируемыми. «Это все я покупала для нашего малыша!» — кричала Ирина, размахивая зайчиком, и в ее голосе слышались рыдания. «А теперь ты хочешь все разрушить, все, что я...» Зайчик полетел в мою сторону, и я увернулась и нажала кнопку вызова в телефоне. «Хватит!» — прервала истеричную особу, поднося телефон к уху. «Я вызываю полицию!» «Алло, полиция! Мне нужен наряд по адресу!» Ирина на миг замерла, тяжело дыша, глядя на меня с такой ненавистью, что мурашки пробежали по коже. Ее лицо исказилось от злобы. Живот поднимался и опускался от учащенного дыхания. Несколько секунд она колебалась, и я видела, как в ее глазах борются ярость и страх. А потом она резко развернулась. «Думаешь, выиграла?» — выкрикнула она, удаляясь. И в ее голосе звучало такое отчаяние, что на мгновение мне стало ее жаль. «Ничего у тебя не получится, Андрей мой, а ты так и останешься никому не нужной разведенкой». Последние слова больно ударили, но я заставила себя не реагировать. Я закончила разговор с полицией и, подобрав разбросанные игрушки дрожащими руками, положила их на скамейку и зашла в подъезд. Поднимаясь по лестнице, я чувствовала, как по щекам текут слезы. От стресса, от страха, от всего, что произошло за эти месяцы. Завтра я обязательно расскажу Илье об этом инциденте. Ирина нарушила предписание. На подъезде есть камера, а значит, могут быть серьезные последствия. И мне нужно как можно скорее убедить Андрея подписать документы на квартиру. Потому что после сегодняшней сцены стало ясно. Ирина отчаянно цепляется за него, и кто знает, на что она еще способна в своем отчаянии.